наконец увидела, что поджимаю со всех сторон, а я, как раз очень любезно, достал из-под сумка свой особый кунай, который пусть и не фиолетовый дилдо, который превращается в Рикардо Милоса, но обращаться в мужика он тоже умеет. Метнув его и промахнувшись, он воткнулся в землю у ее ног, а когда на нее еще и отклонов полетели кунаи, каждый из которых еще и чакры реплицировали, у нее попросту не осталось выбора, кроме как начать свои движения тазом, а-ля матушка-земля вокруг своей оси Хо, а в этот раз значительно лучше видно ее со всех ракурсов, жаль, насладиться не удастся. Пока ее локоны также мутили кульбиты, вырисовывая круг, мой кунай перевоплотился обратно в клона, который из положения снизу, а вот и я. КХМ из положения снизу прописал ей неплохой такой апперкот, который бесплатно сформирует более округлую, даже квадратообразную, форму подбородка. ХМ, Кайтин тут же развеялся, когда ее охуевшие глазюки переварили появление моего мальчика. М, ну поближе я, конечно, подошел, но я ведь не планировал тебя баю-бай отправлять, КХМ, Оригичан, хватай пока тепленькое. Подначивал меня клон, равноправие и все дела. Да, развеял я этих клонов, даже не получив особого напряжения от их опыта. Ну никаких манер, так нещадно бить девушку. Казума одобряет. Поворчал я. Ну чё за дела, ТЦ, мне теперь и ждать, пока очухается. ХРР, и почему мне вспоминается то, что Учиха, когда я и её приложил, долго дрыхла. Эх, а я так хотел пошах, как же я обожаю себя. И то, что я тот ещё хомяках, тапайте по мне и тапайте на меня. Я тоже буду на себя тапать, ведь я так охуенен. КХМ, я же ведь в свитках хавку тоже храню. Ням-ням. А я сейчас поем, а я себя ща покормлю. Сидя облокотившись на дерево, уложил голову глазастой на свои коленки, считай заслужила. Не, я всякое понимаю, но чего-то мне кажется, что в сравнении с ней, Ниджи как-то уступает. Нет, ну, судя по канону. Распечатав хавку, начал хомячить. Что ни говори, а лето круглый год это пиздата ням. КХМ, ну так вот, Ниджи старше ее где-то на год, что ли, но даже так, его считали гением, из-за навыков, пусть даже и до того, как он показал свои козыри, недоступные побочникам. И вот вопрос, это Хьюго все такие слабые, что кичатся только историей предков, или действительно сильных делать не удается из-за предрассудков глупой печати, ням, туго же новаторам придется, в таком консервативно-тупом обществе. И вообще, сука, я все еще помню, как меня отделал тот черножопый белоглаз. Надо сейчас Янкой перетереть за ее хранителей тела, даже если и прошлых. Ишь, сука, я все еще бешусь, что мою парадную одежду расхуярили. Вот найду и натяну глаза на жопу. Хрррр, злобный ням, КХМ, а это так и не спешит очухиваться. Вот и нифига себе, какие у нее мягкие волосы. ХМ, ХМ, а шампунь довольно сильный запахом, или это она перед встречей со мной марафет навела? Занятно. Ну, коли так, даже по головке поглажу, все равно ничего в ближайшее время делать не удастся. Уложил спать кошку на себя, теперь терпи хи, считай, переспал с Хьюгой. Ну, вернее, она со мной переспала, но не суть. Ну ладно, кушать покушали, теперь можно и почитать, да, увы, а из читалок, только особая книженция артефактов мудреца и есть. Да, вдоль и поперек уже зачитал и все равно буду, может, КХМ, не думаю, что это хорошая идея. Отбросил я мыслью, что можно Янку использовать книжной подставкой. Съест, съест и не подавится. ХММ, может просчитать себе модель поведения на время экзамена? Ну в плане, ну вот чего мне делать при встрече со змеей Филом, каким образом мне уйти от него без проблем и новой татушки, которая дебафит контроль чакры, да и уходить от него, не попытав удачу хи, а вдруг, КХМ, ММ, да и скоро с Гаварой встретимся, только вот, а как это произойдет? Ну типа, я не корешился с Канахамару, чтобы он стал катализатором конфликта с Куколдом, а там ведь и Тимари будет ХМ, но вот определенно, раскрывать себя до экзамена слишком нерационально и не по-шинопски. ХМ, вот с ними можно немного и поиграть в дурачка, да, такс, а ведь еще и с этим ублюдком нужно наладить контакт, сука, самый мерзкий и уёбищный по сути человек, а этот уёбок является ёбаным ключом к моему хвостатику. Причём, сука, буквально. Не, можно было бы, конечно, через как-нибудь проникнуть к жабам, в Боруто же к змейкам как-то притопали, но чего сомневаюсь, что меня конкретно особо хорошо пожалуют. Не, вдруг то, что сынишка Минатыча чего сыграет, но ставить на это ХМ, можно на жалость жабы Фила сыграть. Он же у нас очень уж жалостливый, ангелочков, миролюбов и мудроглазастых спасает и обучает, с нетривиальными потом намеками в сторону одной девчушки, сука, сказать такой девочке, мол, приходи, когда будешь постарше, повеселимся, сука. Ебучий Донзагад имеет более прозрачную репутацию в моих глазах, бля, и как мне получить ключ, когда я банально при встрече с ним начну блевать от него, хра, а, чего это у меня ниже пояса зашевелилось, чекну одну волосатку, хы, ха-ха-ха, во прикол, ммха, ну чего остановился, гладь, ха-ха-ха, вот тебе и стесняшка. Хьюга только остановил гладилку волос, так она начала ерзать, с недовольством на мордахе. Это чё получается? Канонный шип мне подсовывает этот мир, ммррр, вот это нежданчик, это, считай, удар ниже пояса, она замурчала, кхм, не в дискорде, но это даже лучше, клоны, это, слишком, мощная, техника, им просто нечего противопоставить, ха-ха, знаю, хотя чакру жрут как не в себя, но даже так, они бесподобны, научишь, ау-ау-ау, это чего, да это же неэтично, просить шиноби учить своим техникам. Как занятно, не обессудь, но что с этого получу я? Ну а чё, бартер всегда рука об руку с людьми. Мне-то лично пофиг на секретность техник. Главное знать, как им противостоять, а на остальное ну так ими ещё овладеть нужно. Хм, с немного довольным выражением лица хмыкнула она тут же резко вцепившись в меня. Ух, нифига себе, да у неё яйца побольше, чем у мужиков будут. Настолько смело всосаться в меня довольно прямолинейно, лол. Ну как, сидя буквально на мне... Спросила эта нахалка, эй, а вдруг я хранил этот под СКХМ, ну ладно, уж не настолько мне об этом говорить, лол, и вообще, очень уж пикантно мы тут разложились, рассиделись, пох, КХМ, едва взял под контроль себя, не давая стояку проявиться, я бы ответил круто, но во-первых, когда я только пришел с затяжной и напряжной миссии, хвать ее ладонью за лоб, оттянул от себя, тут же перекидывая нас в другую плоскость, уложив ее на лопатки. Не следует настолько меня провоцировать, ведь могу и не сдержаться. Ткнул ей пальцем в грудную клетку, выше солнечного сплетения и держа там его, говорил я с особым вниманием в ее светлые глаза. Во-вторых, пытаться купить меня поцелуем, это мягко говоря самонадеянно. И в-третьих, предлагать за технику. Самонадеянно, типа удивилась она, переключаясь на хитрое выражение глазюкой мордочки лица. Кто сказал, что это за технику? Блондинчик, я просто сделала то, что захотела. И вообще, у меня есть гордость, чтобы не позволять себе так опускаться. А вот то, что ты подумал обо мне, вот так на такое можно и обидеться. Так с прошлым разом, когда у нее был некоторый нервняк, сейчас она знатно прихуела. Настолько смело меня соблазнять, просто мое почтение. Да у нас тут солнышко с характером, что ни говори, а мне больше нравится этот вариант грудастый, чем канонная мышь. После таких слов, обычно идут предложения невиданной щедрости, не так ли, как ты смотришь на то, чтобы обменяться опытом, теневое клонирование на принципы работы Джукина, ау, да тут попахивает говнецом, такие предложения смахивают на предательство клана и его традиций, предложить чужаку инфу о том, что является именно что единственной специализацией всех членов, да и слышать это от наследницы этого клана, не интересно, озадачил Янку. Аж выражение лица в ахуе. А что так смотришь? Эффективность от него для меня такая же, как от сюрикена в битве двух учих, земля им пуховик. Типа есть и что-то да делает, но весомости не добавляет. Он мне как третья нога будет. Вроде и прикольно, только нафига, т-то есть. Да, ты не сможешь использовать его настолько эффективно, не видя тенкицу, но ведь даже без этого, он и без этого довольно серьезен в атаке. Я сама не так давно развила бейкуган до возможности их видеть. Я серьезно им. Да, им можно и внутренние органы привести в такой порядок, что даже ирьонины офигеют. Ну и чего тут особенного, чего не смог бы провернуть я. Просто высвобождение чакры при ударе. В твоем способе высвобождения чакры просто больше внимания отводится к точной дозировке чакры. Только и всего. Хм, а немного ли я болтаю тут ей, уже полученного ей хватило до офигевания. Что же с ней будет, если узнает, что я скоро научусь, вернее уже освою, способ усиливать удары чакрой в стиле Цунади. Да, продвижки есть, но пока этого недостаточно, чтобы считать это безопасным для самого меня. Что ни говори, а если бы я это не через клонов учил, а сам, лис бы заебался меня хилить. Так что, и вообще, чего это ты меня пытаешься уломать, когда у тебя буквально под ш... В общем, у тебя же через клан столько связей нарисуется, только свистни. Зачем пытаться пытать меня? Этому есть причины. Хаем, Кайтин тебе тоже не интересен, не так ли? Ох, так называемая лучшая защита Хьюга имеет много слабостей в своей основе. А я ведь не говорила ничего про лучшую защиту. А знать про эту технику даже не всем членам побочной ветви дозволено, довольно любопытно. Откуда же тебе известно даже такое? Да и то, с какой простотой ты одолел его, очень интересно, не думаешь? Интуиция, она же чуйка по-нашему. Уже слегка раздражительно посмотрел на нее, перегибает, начиная позволять себе избыточно. Мне очень нужна эта техника, зайду с другой стороны. Это мои слова в будущем, не смей мне тут угрожать. С другой стороны, ишь, что ты хочешь за нее, раз уж мои предложения не устраивают? 10 лярдов лавы, много красавиц жен, титул хозяин мира, кошерные глазюки и дворец на 1000 квадратов. Не смотри, что список скромный, просто самое необходимое резюмировал. О, а еще серебряную статую меня в соотношении 1:2 от моего роста, и стаканчик мороженого, не, лучше 3. Один пролетит незаметно, второй тебе, а третий там напополам попилим. Итак, с чего начнем? Что это еще за много красавиц жен? Ау, это я Яки почухал своим копчиком, то есть, остальное все норм, хм, ну а че нет-то, Узумаки больно мало осталось, а с одной красавицей популяцию восстанавливать придется крайне долго и неэффективно, да и от красавицы в этом варианте не останется ничего, в лучшем случае, постоянные проблемы со здоровьем, кхм, ну да, слегка лукавлю, ну подумаешь, слегка не договариваю, что мини-версии меня в текущем состоянии репродуктивной системы, веря словам Кучана, явно не предвидится, а что там с гаремом делать, который популяцию Узумак не увеличивает, я придумаю. Не пропадать же добру, даже занятно, чего тебя смутил только этот пунктик. И не делай вид, что совершенно не понимаешь, о чем я. Хм, действительно, а о чем это ты? Значит, ждешь популярного объяснения, вор, Аухила. Определенно, надо припустить ее пониже, чтобы... Почему вор? Так кто по-твоему украл мое сердечко? Ха, к твоему сведению, я ведь тоже непростая. Пару шашков и я украду твою фамилию. Подумай над этим. А пока думаешь, дай объективный ответ, чего хочешь за нее. 00 вот близдец. Это ж надо было настолько перекроить ее своими словами. Она ко мне клеится, придумывая подкаты пикаперского уровня. Ёпта. И ведь, что занятно, вышло у нее очень даже в тему, пусть и грубо в начале. Даже спрашивать не буду, откуда ты таких словечек нахваталась. Хорошо, пока что просто запомним, что ты мне будешь серьезненько должна. Будет день и спрошу с тебя, все что тебе угодно. Ухмыльнулась она и ведь неспроста же говорит именно в такой формулировке. Показывает намерение или серьезность. Я тебя за язык не тянул. На крайняк, если понадобится, закладками усажу эту мысль в подкорку стоп. А чего это я сразу к закладкам тянусь? Я же и без ХМ, текущий способ размышления слегка нехороший. Не нравится мне, что у меня такая мысль возникла. А я с ней почти сразу и согласился. Думаю, начать обучение было бы лучше с того, что ты с меня слезешь. Кто увидит такое, и мне еще с Хьюгами бодаться придется. Не хотелось бы усложнять себе жизнь еще ими. Ой-ой, не хочешь потерпеть ради меня? Поерзала она у меня на ногах, хорошо хоть сидит ближе к ступням. В противном случае, я бы разозлился. Очень серьезно меня провоцирует, так еще и наслаждается этими издевками. Девочка, для меня загадка. Просто не хочу делать себе врагов, потому что от врагов следует избавляться, а я, как по мне, довольно миролюбивый пацифист, мне было бы неприятно, ну ты понимаешь, хм, так какой-то странный хмык, очень мне он не, значит Томиакун, даже несмотря на то, что был в дружеском кругу, смог стать врагом, ох, ну тут и правда придется быть аккуратной, кажется, следует быть аккуратнее со словами, чтобы тебе не было неприятно, она, откуда, чертов Бейкуган, каким образом она, с какого расстояния, какой диапазон у взора ее белых глаз, хм, с другой стороны, она уже давно могла меня скомпрометировать, но пока все тихо нет, определенно, она знает слишком много, теперь даже и непонятно, повезло ли мне, что канон берет свою часть, делая ее втюханной в меня, если без шуток, проблемы с белоглазыми для меня не страшны были бы в том случае, если бы я был не привязан к конкретной деревеньке. У них тут связи и влияние, хотя с той же стороны, я стратегически слишком важный инструмент, чтобы меня им отдали без боя. Им скорее пальчиком пригрозят, да и только, оставив все на их благоразумие. Хэймэм, а если смотреть именно в будущее, Янка же будет главой их клана, это без сомнений, особенно когда она покажет им силушку индерскую. Если дожить до такого будущего, Хэм, тем не менее, с ней следует дружить, но аккуратно. Хэм, Янка, ушки развеси, слухай сюда. Кагебуншин техника столь же опасная, сколь и удобная. Переоценишь собственные возможности, вскипятишь мозги. Техника мало того, что независимо от тебя жрет ровно половину текущего запаса чакры, так еще и чем дольше клон живет, и чем больше их создано единовременно, тем серьезнее откат. Если клон развеян ненасильно, тебе вернется вся чакра, которая у него осталась, также вернутся и опыт, и полученные клоном знания навыки. Используя хотя бы одного клона совместно с собственным обучением, ты ускоряешь получение результата в два раза. Общая формула выгоды следующая: каждый созданный клон плюс ты, если занимаешься параллельно с ними. Скажем, если ты решишь прочесть разные книги разными клонами, в итоге все это узнаешь ты. Хотя вот читать ими наперед, пытаясь одновременно развить одну конкретную линию информации, у тебя не выйдет. Они понимают ровно столько, сколько знаешь ты, на момент их создания. Их польза еще и в том, что ты можешь мысленно отдавать им приказы, однако этот канал доступен только для отдачи приказов. В ответ ты их не слышишь. Дистанционно получить информацию можно только развеяв. На этом функционал не кончается, но выяснишь остальные детали сама, спустя время опытного использования клонов. Алгоритм выполнения следующий. Печать, Кагебуншин, Ю. Оригичан, да ты неужто решил обучить ее? Ха-ха, а ты хитрый лис. Неужто хочешь проверить только что возникшую теорию? Ха-ха-ха. Понимаю, я бы сам не удержался такую мил. Вот, когда создаются, клоны берут твою матрицу личности, чем и могут выдавать себя за тебя, не знаю, у всех ли так, но мои клоны, даже подчиняясь, могут издеваться над оригиналом. Могут ли взбунтоваться, пока не в курсе, но шанс того, что клоны убьют тебя же нулевым, считать нельзя. Им-то по боку, все равно рано или поздно исчезнут, вернувшись в никуда. Не говори так, будто меня тут нет. А чего за теория-то? Нару клон. Теперь она меня игнорить собралась? Да просто любопытно, что будет, если клон будет заниматься постельными делами, когда оригинал девственница? Что будет и можно ли будет считать оригинала после этого девственницей, если технический опыт секса был, а оригинал даже не троган ее стопов? Зачем? Он же был обычной демонстрацией, как работает техника. Нечего ему просаживаться чакру на собственное поддержание жизни, не занимаясь полезными делами. Сука. Он просто, блять, взял и выдал все на духу. Да, теория очень интересна, и я предполагаю, каким будет ответ. Угу, шлюха девственникца, но чтоб меня за такого клона. Так а что будет-то? Ведь технически хм. Опять этот нехороший хмык, с неясным предпосылом. Можешь показать еще раз, я бейкуганом посмотрю. Ха-а, ладно, вот теперь я понимаю утконоса. Следовало просто дать ей свиток и сбежать, Кагебуншин. Пуф, а я не договорила. Ясно. Дык вот, мипуф, сука. Это тот же клон был или это новый, который просто издевается? Ну как, а ничего так, есть чем похвастать. Ха, она, я плохо влияю на людей, это ж надо. Еще и ничего, вместо родненького и правильного ничего. Жду не дождусь отточить их создание и проверить теорию нару клона. А уж после того, что увидела, тем более замотивирована. Насколько больше становится, если это все, я свали. Стой. Четыре вопроса. Можно? Уже три. Чего? Теперь два. ТЦ КХМ. Почему не золотая? Кто? Ну, статуя. Я приложился двумя руками к лицу. Своему. Золото – это банальщина и безвкусица. Серебро и дешевле, и смотрится органичнее. И в целом, это мой любимый по свойствам металл. Угу. Рище, что со вторым вопросом? КХМ, чего еще за Янка? С некоторым подозрением Ияки посмотрела на меня она. Новый способ. Как к тебе я обращаюсь, к именам суффиксы добавлять влом, а так сказал и всем все ясно. Тогда ты будешь нятян. Я уже говорил, что она, у тебя так мило глазик дергается. Не хочешь прогуляться куда-нибудь? Хэймэм с другой стороны. Пошли, а тебе будет по пути, конечно. Ну пошли, ага, чтобы не втыкала. Могу и я спросить кое-что? 50, 35, 45, обхват пальца 2,87, си. Ти, любимая еда зензе и булочки с корицей. Не люблю морепродукты вроде крабов или креветок. Любимые цвета, белый и лиловый. М да, ха-а, тянки. Верить на слово, ХМ, да, вот тебе и база. Хорошо хоть до дотошных сотых долей не уточнила. Это сколько выходит, даже с округлением, 90-60-80 и обхват пальца 5 сантиметриков ТЭК, 16-5 размер для кольца. По данным моего мира, стандартный размерчик. Формы неплохие, прям почти золотой стандарт, не спидвагон, конечно, но заинтересоваться ей можно. ХМ это ж надо, что-то типа сантиметровой системы измерения есть, ну, один ти тут эквивалентен 1,74 сантиметра, угу, просто чи на 10 единиц разделили, а миллиметра не придумали, просто берут и переводят в десятичные дроби, с нулями впереди, ну это ладно, потом проверю. Принял я ее условия игры, но вопросик сейчас другой, вся во внимании, нятян, определенно, то что она подражает мне, выходит боком для моей гордости, она ведь смеет умело коверкать все, дашь информацию о том человеке, который охранял тебя в первое время после поступления в академию, удивляшки, лол, нар, нятян такой сентиментальный и милый, спустя столько лет все еще помнит и даже хочет поругать ко, который так бесчестно поступил со мной с каждым его действием, он мне нрав больше влюбляет меня в себя, алое сердце, ты определенно будешь моим, Кэхьюга, он из побочной ветви клана, ему 33 года, не женат, детей нет, Чунин, специалист по работе с детьми, последнее даже выплюнуло, в клане один человек с этим именем, не ошибиться ха, но разве следует на свидании говорить о других, тем более о мужчинах, ха, а ты хочешь обсудить девушек, нет, ХМФ, и вообще, ага, мы пришли, Янка, а зэ зачем мы тут, конечно же за хлебом, но я могу с уверенностью сказать, что его тут нет, тем не менее, не зря же мы шли, ну я, а чё, теперь не так смело, куда эта уверенность и нахальство подевалась, да, слегка охладим твое трахание и твой пыл, охладиться в горячих источниках, в совместных горячих источниках, поправил ее. Имеешь что-то против, уже я нахальство подрубил, бля, не самое это лучшее из моих решений, я же буквально себя терзаю, когда при лютом периоде вынужденного воздержания себе перед глазами ставлю, погоди, а каким образом в ее лет 13, каким образом в ее возрасте такие параметры, это чё за охуевший выигрыш в генную лотерею жизни, не понял, ха, нет, чего это ты еще тут стоишь, нятян, бегом за мной, под ручку меня ускорило, эмоций не обманешь, все еще стыд и стеснение не до конца атрофировались. Кстати, челюсть не болит, он еще и беспокоится обо мне, а в клане ни от кого даже вопроса как дела, не дождешься и никакой не демон. Если не давить, то нет. Ну, вот так, как-то. Примечание к части. Таки шо, господа и дамы, дождались, контент подъехал. Таки до скорых, скорых ли, встреч. Глава 42, невеста бури. Примечание к части, ля, название кликбейт, никаких невест, из пяти на выбор, или экзаменов, не говоря уже о новых арках, которые не новые, you know, крча, дарова и наслаждаемся с, апшки на песню принадлежат вот этому дяде, Лжедмитрий 4, отскочив от прочтного, занс над книгой меч, но переплет не смог ни разрубить, ни сжечь, а со страниц сочилась непредвзятая хроника, и светила им в корнях захоронена, из-под кожи земли книга пульсировала, призывая людей, лился дрожи позыв по пикам массивов, полям, и не таял в воде. Каждый, слыша этот гул, бросал свой дом и шел на зов, чтоб поклониться великому. Царь же, ближе к эпицентру, начертал законы рабам своей новой религии. Патокой на море голов лжеблагодать стекает с престола царя. Заковал их волю пророк, всем голодать велит славя и благодаря. В ритуальном танце, втаптывая глубже истину, паства сильнее рукоплещет, но в миг, когда их панцирь сдавит камнем, руки вырвав, копаться в земле будет нечем. А пока плывет по рукам вам подаривший блестящий обман, в облаках мерещится вам то, что рисует наместник рабам. Как идти на зов изнутри, если так манит чужие пути? Абсолют пока в тени, но скоро явит, как его найти. Пиздец, пиздец, пиздец, пиздец. Ну чё за хуйня, я плакать хочу. Усё, габила, я в печали. Чего уж, тут траур объявлять надо. Ну как так-то, Фумичан, нет, она свалила куда-то, и не будет ее аж 2 месяца, да за это время даже арка Чунинов кончится и уже, по идее, как бы учиха к этому времени не свалила, да пофиг, я хотел знатно проработать себе все чакры, и ее заодно, но это ж надо было свалить именно сейчас, конечно, напряг-то я сбросил, другую тяночку у них на часиков 5 снял, с расчетом еще и на интеллектуальную нагрузку, но ха-а. чего тут, я даже физически так себе удовлетворился. Эта бабенция вот совершенно скучная и неинтересная. Я с ней никакой химии не почухал. Она совершенно ко всему безразлична. Конечно, делает вид и обладает хорошей актерской игрой, но я слишком привык к наслаждению и через эмпатию. Меня такой вариант не то что не порадовал, так еще и огорчил. Она абсолютно отличается от Фумичан. Огонек сама наслаждается играми и поигрульками, и даже дразнит круто. А это и ведь, что удивительно, эта девчонка внешне схожа с Огоньком, только волосы значительно темнее, хотя за рыжей тоже можно считать. Ха, а после таких хентайных махинаций, впору думать о том, что на принцип можно и забить. Ну вот чем это отличалось от обычной дрочки? Тем, что это было сделано чужим телом. Так это наоборот больше огорчает. В дрочке хоть варианты представляешь те, которые вызовут дофамин, а тут хрр, хочу поныть. Ну ёпта, я едва ли не считал время, до завершения выкупленного времени, настолько это было печально. Подумать только, если я кому попробую об этом пожаловаться, да на меня посмотрит как на зажравшегося клоуна, который он еще в сексе выбирает. Бери что дают и не жалуйся. Угу. Не, варик с тем, что я втюхался в Огонька очевидно отброшен, я рационально понимаю, что не светит. Максимум на что можно рассчитывать, псевдосекс друзья, да и нет у меня по ней каких-либо скучаний, кроме физических и немного личного интереса, ну не более, это точно. Эх, ща еще и миссию очередную кончать придется. Такс, сейчас 24 июня, да, ха-а, это мне ее к концу августа ждать? Плак-плак, эх, ну хоть эти моменты сглаживают воспоминания о том, как эта Хьюга красная в воде сидела, пытаясь активно делать вид, что ей все круто, это ее ничем не напрягает, и вообще это была ее идея, которую я просто озвучил раньше, ха-ха. Помимо этого, активно троллил ее, чтобы не выделывалось. А уж то, что нам повезло и источник оказался полностью в нашем распоряжении, даже смешно немного становится. Хм, а еще у нее довольно бледная кожа. Вот уж тебе действительно, аристократка. Хм, хотя мне немного самому было непривычно. Я все же туда пошел, оставив свои утяжики с бинтами в печати, чтобы не намочить. Кхм, короче, я особо граблями своими не распускался. Вдруг не среагирую нормально на силу и скорость свою, прописав немного-много, а-ля кнутом в общем, это было занятно. Привет, Наруто-кун. Ю, Сакуча нога, чтобы учиха не ревновал, буду лучше тебя как обычно называть. Эх, сегодня опять за покупками пойдем, или может отправит полоть огороды, как думаешь? Ну вроде мы не косячили, чтобы нас отправили сидеть с детьми или чистить вольеры, но ощущение какое-то, что просто не будет. Может ловить кого придется или искать потеряшки какие. Это уже сколько миссий нас в общем эксплуатировали, а-ля рабов плантаций, 24 миссии только Д-ранга. Нудно сказала Розовласка, это что выходит, мы канон обгоняем своими эффективностями. Ага, еще если и сышки с вшками приплести, будет 26 миссий, а мы так-то дофига, по идее, накончили. Круто, ну, если учитывать лишь количество, а не техническую составляющую. Хм, а учиха Чокава, где носит не в курсе. Ня, наверное опять тренируется, это ж Саскикун. Ну и ладно, короче сам притопает на митинг, плиз. Пошли сами. Куда? С такой интонацией сказала она, что кхм, ой, ох уж эти англицизмы, жаргонистые. Ой, не доведут они меня до добра, ой, не доведут. Говорю на точку назначения, на этот уже по-особенному обожаемый мост, который постоянно напоминает о том, что Какаши-сан вечно опаздывает, и ведь собака эдакая, мстяшка моя ему хоть бы хны. Я думал просрется и зашарит, что поносить после опоздания это не совпадение, дык нет, то ли не чухает, то ли не тарахтит на этот счет. Мм, откуда ты вообще таких странных слов нахватался? Энциклопедия, штуку знаешь такую? Она кивнула, с некоторым удивлением. А я вот нет, вот и приходится не лазая в словарик, свои придумывать, ибо словарный запас должен превышать базовые «принеси, подай, построй, глотай». А глотай тут при чем? Тут должна была быть плохая шутка про то, что это был внеплановый совет, к которому я бы на твоем месте прислушался в будущем, но, я же не настолько груб, что сказать такое вслух, тем более подруге. Хм, кажется, или я все же сказал это вслух, ты, да я сейчас, что это было? Ну, я бы не сказал, что я в этом эксперт, но могу. Это был крик, обрубила она мою речь на корню ТЦ. Да, вероятно. Пофиг, ну играют там кто с кем, какое нам. И вот тут я резко тормознул, максимально быстро проанализировав ситуевину. Да, точняк, как я мог такое проебать? Сегодня ж 24.06. В этот день, судя по манге, со слов Хирузина, ровно неделя до начала экзамена. Оно же выпадает на первое число. ХМ, а сейчас там канонная стычка кукол да и внучка, где моя сладенькая затесалась. ХМ, хотя с другой стороны, не могу же я бросить в беде нуждающегося в помощи. Эй, не смотри на меня такими глазами, если это не является до особого влюбленным взглядом. Неужели я не могу протянуть руку помощи? Если тебе не выгодно, ты максимум выставишь ногу для беспомощного. Ну разве я такой уж плохой, КХМ, и вообще, это я так в твоих глазах выгляжу? Ну это когда как и с какой стороны посмотреть, ПФ, и вообще, там может махать стенка против одного, а мы тут тратим время. Наруто и Сакура спешат на помощь. Ринулся я чуть ли не в припрыжку. И что на него нашло? Убито спросила Сакура вслух. Эй, а ну отпусти его, громила. Рыжая из их банды пыталась добиться справедливости точно, справедливости. О, точняк, вот и они. КХМ, КХМ. Главному герою и джентльмену нельзя нападать и бить в спину. Необходимо уведомить о своем присутствии. А что может быть лучше, чем еще и представиться в стиле зайки с луны? Эй, а ну оставь мальца в покое. Обратил я внимание на себя, сука, лишь бы не заржать. А ты еще кто такой? Я, прекрасный хранитель покоя, который сражается за любовь и справедливость. Я, теневая рысь, и теперь во имя луны я накажу тебя за твои злодеяния. Эй, а почему у всех такие смешанные эмоции, в которых преобладает стыд? Какое ублюдство ты только что выдавил? Не такое мерзкое, как твой макияж. Мне не пристало оскорблять леди, но ты переступила черту, напав на жителя моей деревни. Эй, меня сюда не приплетай, я в этом не участвую. Донеслось от моей сладенькой булочки. Суновцы, но что они тут делают? Прекрасная леди, я не к вам обращаюсь. С некоторым вопросом в глазах чикнул ее. Отпусти мальчика, иначе. Иначе что? Я не люблю бить девушек, но в твоем случае придется сделать исключение. ХМ, ой, дык это ж внук Хокаги, тем более тогда, если не хочешь. Наруто-кун, ты безнадежен. Чем ты вообще думаешь? Это ты меня бабой назвал? Выбросил он мешок с говн в шарфике, переключившись на меня и встав в стойку. Прошу прощения, а тут разве есть еще леди с таким несуразным макияжем? Взяла бы пример со своей старшей. С чего ты взял, что я старшая? Сразу напряглась Темичан. Ну так сразу же видно, что ты более уравновешенная, сама на неприятности не нарываешься, и рационально понимаешь, когда макияж нужен, а когда нет, ну или не используешь его, если не умеешь, в отличие от твоей младшей дев. Если хочешь жить, беги. Свирепо пучил на меня куколт. Я никогда не бегу от неприятностей, иначе имя мне не теневая рысь. Мне гордость не посв, я предупреждал. Достал он куна и метнул в меня хы. Это и есть нити чакры? Прикольно. Не особо палятся, но почувствовать их можно. Я уклонился, держа ухо востро, очевидно понимая опасность от удара в спину этим же кунаем. Я побежал на него, тут же запутавшись в ногах, когда увидел его ухмылку и почухал вертающийся куной, позволив ему пролететь надо мной. И это генин, какое убожество. В Конохе все такие слюнтяи. Хей, тебе бы вместо попыток избиения беззащитных детишек кунаи бы научиться метать. Увернуться от них даже проще, чем увидеть скрытый смысл в твоей пижаме. Если ты думаешь, что эти кошачьи ушки у тебя на голове сделают тебя милее, это заблуждение. Мне жаль это говорить, честно. Как ты меня раздражаешь. Просто извинись перед малышом, и я тебя отпущу. Я тебя убью. Кивнув его словам, я сам решил показушно напасть. Случайно упав из-за его ловушечных нитей, он уже начал готовить карасу. Канкура, ты же не собираешься использовать это? Тебе проблем мало? Он сам напросился, ты видела. Выставил он руки, как ему тут же по ним прилетело камушком. Ты не на той территории, чтобы поясничать и выделываться, разукрашенный. Послышался старый, недобрый, холодный голосок Учишенки. Ой, Сатян пришла к ХМ, Саске, ты с собой еще и друга привел? Не помню я рыженьких у тебя в окружении. Наклонил я голову, прежде чем все охуели, особенно когда Учиха глянула в то место, когда он скрывается не хуже Какаши. Гагаара, черт, надо сразу. Гагаара, я тут ни при чем, ты сам вид. Заткнитесь, не оправдывайтесь. Зачем вы тут позорите нашу деревню этими выходками? Прости, Гаара, я такого не повторится. Резко он убрал своего ворона за спину. Уходим. Подожди-ка, назовись, красноволосый, Гаара, собаку Нугаара, вы тоже назовитесь, Учиха Саске, чего, это он меня что ли ждет, ты тоже, блондин, вы оба меня заинтересовали, ну, зови меня Нарукун, какая неожиданность, Чичева, почему Гаара спросил имя этого слабака, он же даже Конкура ничего не смог сделать, подождите, вы же из песка, судя по повязкам, даже несмотря на то, что мы союзные деревни, без особого разрешения тут нельзя ходить чужеземцам. С какой целью вы здесь? Ну, Канон подъехал. Вы чего, про экзамен на Чунина не в курсе, что ли? Огляделась теми чанками. Закатила она глаза и достала бумажку Никсива, но подтереться можно. Цель прибытия – прохождение экзамена на повышение квалификации. Это все, леди, нет желания прогуляться по Канахе. Могу показать пару интересных мест. Хуй в железо, пока не нагрелось, то есть... Куй железо, пока горячо это надо было первым заметить, да, если это ты так на свидание приглашаешь, с некоторым отвращением сказала она ей, не бей мне радужные мечты, чтобы у тебя хотя бы шанс появился, ты должен быть не слабаком, остроумным и, увы, повыше ростом, все же, пусть ты и красавчик, но я не собираюсь везде с собой носить табуретку, понимаешь о чем я, так что не мечтай, она назвала меня мелким, да я за такое. Да даже будь ты хоть трижды красавица-милашка, которая мне душу греет, не смей списывать меня со счетов, только из-за роста. Хватит любезничать. Нам еще заселяться. Не тратьте мое время. Напоследок зыркнул он на меня, ля какие глазки. Прям на учи шинку смахивает, только более злобный. Конечно, свалили они резко хей, а эти засранцы, которых я своей шкурой прикрывал, съебались под шумок. Ну говняхи, конечно. И что это было, Узумаки? Ты про какой из моментов, где я рвусь на помощь к беззащитным деткам, или где я кидаю пафосные фразы, где ты глупо подставляешься, сосво, милая Сатян, не кажется ли тебе, что тут немного больше глазок, чтобы разъяснять наши отношения, спросил я с улыбкой, для непрошеренных намекая на Сакуру, хотя на самом деле козырнул Учихи моргалками, что за нами наблюдают еще трое, она прочухала и подыграла, таким образом мы свалили, угу. Старые добрые канонные наблюдатели, в лице команды звука, хех, их поставили подслушивать, они еще и подглядывают, лол, экзамен на Чунина, вы понимаете о чем речь, ну, Наруто, блесни знаниями, теперь-то никто не подслушивает, Сатян, это с чего такие выводы, что я что-то, не верю, что ты ничего не знаешь, я по глазам твоим вижу, что о чем-то ты в курсе, подслушивали, когда, ох, Учиха настолько хорошо меня знает, ах-ах, ты меня смущаешь такими словами, ладно-ладно, только не гляди настолько злобно. Вдруг и правда научилась убивать взглядом, КХМ. Ну, экзамен на Чунина, хреновина, которая стандартно проводится раз в полгода, позволяя генинам стать из подчиненных новичков, в командиров отряда. Этот экзамен великолепное место, на котором можно неплохо так проверить собственные силы, участвуя в локальной мини-войне с другими участниками. Обычно проводится в формате письменного теста, тесто на выживание и голодные игры. Первые два позволяют отсеять большую часть участников, а третий тур позволяет выделить лучших из лучших, чтобы показать силу своей деревни, что экономически довольно выгодно. Ведь когда твои ниндзя сильны, к тебе охотнее обращаются с серьезными и лакомыми миссиями. Вообще, каждый экзамен меняются и экзаменаторы, и, как следствие, способы проведения экзамена. Хотя эти три тура что-то вроде традиции, которая негласно используется из года в год. В этом году проводит экзамен наша деревня. КХМ, Сакура, про тебя я тоже не забыл. Подслушивали нас, ну и подглядывали, когда мы конфликтовали с суновцами. Трое. И ты, я нисколько не сомневаюсь, уже даже знаешь где, когда и во сколько проводится этот экзамен. Не так ли? Огорчу тебя, Учиха. Для участия необходима официальная рекомендация наставника генинов, минимум 8 выполненных миссий, ну и команда из 3 человек, очевидно, из всего мы попадаем только в 2 из 3 пунктов. Почему Какаши нам ничего не сказал? Доставлю сотку, что он забил и обрадует нас в последний же день, чтобы времени на подумать было поменьше. И откуда ты всегда все знаешь? Ха-ха, милая, я же, большой брат, и за всеми слежу, своим глазом Бога, разве вы не в курсе? Хаем, а вы хотите участвовать? Сакучан, это место идеальное поле битвы с псевдоравными противниками. Упускать возможность проверить себя и чужую силу действительно упущение. так что я абсолютно не сомневаюсь в том, участвовать или нет. Поддерживаю. Коротко и емко. Говоришь, команда из 3 человек, что будет, если не придет хоть один? Ну, получается, просто не удастся начистить мордашки другим выскочкам, вроде этой куколтки. Кстати, Наруто-кун, что это было за хранитель покоя, который сражается за любовь и справедливость? Так тут еще и Учиха с особым любопытством глянула. Отказываюсь это как-либо комментировать. Ладно, но почему ты позволил себя так позорно одолеть? Ты ведь, он просто играл на публику, чтобы составить о себе впечатление, что он не несет опасности. Он просто уже уверен, что мы будем участвовать на экзамене и занижает свою силу перед противниками. Чичиво, а разве так? Ах-ах, Сатян, это так смущает, ты читаешь меня как открытую книгу, даже без красных гляделок. Еще пара таких моментов, и мне придется отбивать тебя у Сакуры Пфи, как некрасиво прозвучало, в голове казалось лучше. Идем, Какаши уже скоро появится, без реакции высказала брюнетка Лол, а Сакура наоборот загрузилась, и вот теперь неясно, из-за моих подкатов к Учихе или из-за экзамена. Ня-я-ям-тек, сейчас весь инвентарь свой перебрать надо, хавку доложить, воду набрать, оружие и кибакуфут наделать, а еще нужно поддельные свитки небес и земли намутить, чтобы прям нормально так подготовиться. Безусловно, я имею некоторую вероятность того, что экзамен может различаться с каноном, все же мир не точь-в-точь канон, вдруг тут второй этап будет другим, например, но все равно... Текущие знания мне позволяют учитывать варианты и пользоваться своим преимуществом, точняк, а рыч, я ж могу замутить свиток и с инфой про Шаринган. Не всю, конечно, но базу вроде глазок до уровня Мангекё, а про него вскользь упомянуть, если повезет, могу попробовать выторговать у него пару техник, чего только змеиное замещение тела и мягкая модификация тела стоят, хм, только я вот вообще не ебу, как они работают под капотом, вот поэтому так и хочется их. Им же можно такое применение найти, что хм, ну это, кстати, да, тоже имеет место быть. Мм, аж свежестью дня запахло. Уже завтра первое число нового месяца. А значит, Какахин позвал нас не просто так. 100% не миссия, а инфа. Уже весь горю от нетерпения. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну же, ну появись ты уже, хрен белогривый. Бу, бля, я аж пересрался. Чертова Учиха. Как ей удается появляться у меня за спиной совершенно незамеченной? Я просто хрр, это слишком опасно. Какого ха, погоди-ка, это ты кто? Каким это образом Учиха в клевом расположении духа? Знакомая мне булочка учиховская обычно цапку-царапку-кусачку из себя строит, а тут... Да ты просто настолько беззаботно стоишь, что не напрячь тебя, мавитон. Мавитон, а, ок, ТЦ, нахваталась от меня, а мне теперь напрягаться. Да, понимаю. Ну так чё, Сатян, поди всю неделю пришлось тренить на износ, так ну не всю, да и не на износ. Сегодня и вчера решил энергию не тратить сильно, а восстановить. Так что, осталось только дату узнать. Уж больно неприятно тренироваться в полсилы, когда не знаешь точное время. Было бы неприятно быть не готовым, когда уже день экзамена. Здравое решение, учитывая, что он уже завтра. И вот тут она на меня охуевши глянула. Точное время не скажу. Но прошлые экзамены были в послеобеденное время, ближе к вечеру, так что, и откуда-то ты вот все-все знаешь, Наруто, нарисовался блондыч, словив мой кунай у своего лица, пока он стоял за спиной Учихи, облокотившись о перила, которая тут же отпрыгнула хм, а Сакура только-только на подходе, хрр, ля, какие свирепости у Учихи, настроение которой вот только что было радужным, а теперь злючит, ниндзя не раскрывают свои источники информации. Не так ли, Какаши-сан? Да вот очень интересно, каким образом ты знаешь столь? Ну так у нас в деревне есть и другие, более ответственные, дядьки с тетками, которые заранее предупреждают своих подопечных о таких вещах, а не оставляют своих в неведении, что им приходится силой выбивать информацию из участников из других деревень, если вы понимаете, о чем я. Именно. Между прочим, мы из-за этого чуть серьезно не встряли. Сакурау. Кажется, я немного опоздал с предупреждением, и вы наехали на гостей, в яблочко. А уж если бы там не появился их злючный, но рациональный, компаньера, нам всем пришлось бы немного отхлебнуть мементо мори, если вы пони. Ну ладно, короче, завтра в 16:00 вам нужно быть в 301 кабинете Академии Шиноби. Вот листочки для участия. Кто захочет прийти и попытать свою силу, милости прошу заполнить бланки и с ними зарегистрироваться на экзамен. Я вас порекомендовал, так что при желании вам ничто не мешает попробовать себя в новом для себя опыте. В общем, бывайте, сегодня мисси не будет», — свалил он, оставив листочки у меня в руках. «А почему он сам не раздал? Ох уж этот товарищник, ТЦ, как он бесит так делать. Да почему он не сказал ничего об ограничениях? Ну, Сакучан, тут очевидно же. Теперь под первые два мы без проблем попадаем, вот насчет трех человек, ну, вероятно, он тут хочет, чтобы каждый сам за себя принял решение, а не зависел от мнения команды. Он понимает, что мы с Учихой за любой кипиш, кроме голодовки, ну, если не вспоминать те приколы, когда Учиха не завтракал и в стране волн не отказывался от хавки КХМ. Ну не смотри так, накормлю я тебя, накормлю, только не зырь в меня так, ловлю на словах. А, да она действительно в наилучшем настроении. Оке, значит, теперь только от меня зависит, будет ли экзамен у Наруто Куна и Саски Куна. Вот оно что, то есть, если откажусь я, то черт, лучше бы не знал. И теперь что, нужен ли мне этот экзамен? Но если не пойду ХМ, а если пойти с ними, а потом самой отказаться от участия, это же позволит сдать экзамен им, в этом случае и волки сыты, и овцы целы. Да, так и поступлю, подводить их не хочу. Ау, Наруто-кун уже подписал, и Саски-кун что же, дашь ручку? Спросила Сакура-эм, решила присоединиться по стадному инстинкту, уверена, что это твое решение. Этот экзамен имеет статистику смертности, так что это не какие-то тесты, которые в академии были. ХМ, засомневалась, если сдаваться каждый раз, далеко в жизни не пройдешь. Забрала она у меня ручку с бланком. Это я такое сказала, кажется, Наруто-кун на меня плохо влияет. Пафосные речи, Ками. Ну вот, теперь пути назад нет. Подписала она бумажку. ХМ, Ути, даже Учиха одобряшкает. Ну теперь прям да. Ну что, какая у нас стратегия, командир? Уставилась Сакура на меня. Ау, Учиха туда же, Учиха и ты туда же. Статистически выявлено, что твои планы обычно срабатывают. А учитывая, что и сейчас ты знаешь больше, не вижу другого более логичного решения, кроме как оставить тебя мозговым центром. И куда я попал? Я проснулся в параллельном мире, где они адекватные. Просто ущипнув себя, боль я почухал. Ну что же, коли так, Сакура, на тебе письменный тест. Ты его скорее всего и своими навыками сможешь написать. Учиха, на тебе ответственность в том, чтобы ты переписал себе ответы Сакуры Шаринганом. Он же способен копировать движения, так что проблем в этом не будет. Сакура, когда ты будешь уверена в своем решении, давай сигнал и начинай писать решение себе в лист. Сатян тут же будет подражать твоим движениям. Сигнал, ну, начни грызть ручку и потом чиркай. Таким образом, письменный тест проблем не составит. А ты ж в академии только спал на занятиях. Как ты его напишешь? ХМ, Учиха, у тебя там как с развитием Шарингана? Иллюзии нормально кастовать научился? ММХМ, не настолько мощные, чтобы ввести в заблуждение Какаши, но достаточные, чтобы он на них отвлекся. Отлично, если я подам сигнал о помощи, ну выкину хрень какую-нибудь, не суть, какую именно. А я много хреней выкидываю, да, ага, точно, да вы охуели, обе. ПФ, ну допустим, ударю по столу и крикну: не смейте меня будить, я еще не научил соседского пуделя петь караоке. Бля, теперь ждать, когда наржутся, а-ля лошади. Ха, услышав это, используй на мне иллюзию какую-нибудь слабенькую, через нее сможем общаться незаметно для окружающих. Как я сказал, так у Учихи аж зырки из орбит решили выползти. Ага, гениальный способ использования Шарингана. Лол, ты хоть понимаешь, какую ты сейчас идею создал? Это же, да если использовать этот способ, это же сколько возможностей открывается. Учиха аж задрожала от мысли. ХМ, раз так, какой смысл в том, чтобы мне копировать ее движение, когда мы можем вместе сквозь иллюзию связаться и писать все одновременно, попутно общаясь между собой? Ну, справедливо. ХМ, давайте сначала похаваем и уже тогда отработаем пьесу. Я угощаю. МММ, и куда пойдем? Если никто не против, давайте знатно нажремся рамена. Так давно его не ел, оглядел я сокомандниц. Звучит заманчиво. Угу, докнула Учиха. А она вообще хоть раз с нами хавала, кроме как на миссиях? Занятно. Ох, как много тут людей. Ага, особенно хорош тот, в красных трусах который. Ставлю два чебурека, что он всех тут затащит. А вот в битве или в постель, ну, это как пойдет. Идем, пусть у нас и есть в запасе час, но лучше быть на месте. Вряд ли опоздавших пустит. Что же, слухайте и запоминайте, Наша цель – дойти до третьего этапа. Как бы нас ни пытались завалить или заставить сдаться, стоим на своем. Короче, улыбаемся и машем, товарищи, улыбаемся и машем. Ху-уха, а почему все тут собрались? Шептуном спросила Сакура. Это же второй этаж, а не третий. 301 на третьем же. Хаем, это Гиндзюцу. Тут проводит отсев вообще бездарностей, так что будем тихими и не будем привлекать внимания. Просто пройдем дальше и вообще, какой дебил проектировал это здание? Почему лестницы от этажа к этажу стоят в разных местах? Когда учились, на это я даже не обращала внимания, но теперь действительно, такая глупость. Хаем, ну да, отсев тут просто необходим. На что рассчитывает этот парень в зеленом, с такими навыками? Такой слабак, ха, чего смешного, булочка. Давай, если ты ему проиграешь в битве, ты в течение первых двух этапов будешь звать меня господин. Тормознул я на месте, глядя ей в глаза с озорцой. Посмотрев на Ридди еще разок, она ухмыльнулась, согласившись. Хе, ну а в противном случае, ты опять переоденешься в девчонку и будешь должен соблазнить трех парней, одновременно устроив им с собой свидание, идет, а у хе-хе, а я-то думал это должно быть наказанием, лол, а у тебя тут просто фетиш МММ, без проблем, только тогда не господин, а мой любимый господин, ха, хорошо, осекнулась соскинутая. Какой ты слабак, ты на что надеешься с такими навыками, да у меня в 5 лет силы было значительно больше. О, Ридди-кун, а ты чего тут, играешь, или пытаешься изучить технику подражания тряпке? А ой, резко он перетоптался, очухавшись встал без царапин и прочих приколов. Здравствуйте, Наруто-сан, это ну ладно, не оправдывайся, у каждого свои причуды, хы, ну кроме Мидори, он просто лох, кхе-хе, кхм, ну так чё, есть желание отойти? Куда? Ну, огляделся я, заметив и скрытые подглядки его тьмы, вместо потише. Да и чего нам тут время тратить бездарно? Как насчет разминки? Он аж просиял. Конечно, идемте. Украл я мини-гая, козырнув глазками учихи. Моя тьма пошла за нами, а за ними, втихую, поплелись и девятые, то бишь не качель хаем, бушничель, да короче тен-тен, ну и калибри, а каниджи. Этот, ты ж не будешь против размяться не со мной, а с кое-кем другим? С кем? Он аж опечалился, как в том миме, с одной стесняшкой. Фамилия Учиха чего-нибудь тебе говорит? Он сначала удивился, а потом аж просиял прям как в том миме. Да, он немножко стесняется говорить с людьми нормально, так что он меня и попросил поэтому. Для меня будет честью сразиться с последним из Учиха. Вот это настрой, отлично. И да, будь пожестче с ним, он такой об ноль жает. Только этот, недолго играйте. А то нам еще экзамен проходить. Не хотелось бы все силы потратить перед основным занятием, понимаешь ведь? Конечно, мы ведь тоже проходим экзамен. Так что КХМ, неудобно просить, но вы же нас разделите, если мы слишком увлечемся. Ох, ну ты говоришь так, словно мне на это хватит сил. Вы в этом сомневаетесь? Вы, булочка, Ридди уже готов и навострился на Эе, а где он? Вы ведь Сакура-сан, станете моей девушкой. Клянусь, буду защищать вас ценой собственной жизни. Бля, я приложился к стене, блин, лоб теперь красный. Ха-а, я даже слушать это не стал. Сакура-сан, Ридди-кун, ну нельзя ж так сразу и прямолинейно подкатывать, тем более к Сакуре. А я по-другому не умею. Я как-нибудь замолвлю за тебя словечко, но ничего не обещаю. Спасибо, Наруто-сан, я этого никогда не забуду. Ага, а теперь иди и покажи Учихе и Саку-чан, кто здесь босс этой качалки. Шлепнул я его по заду, отправив на Учиху, сука, да почему все так охуевают? Я же не делаю буквально ничего экстра. Для меня будет честью сразиться с последним членом столь именитого клана, как Учиха. И также докажу, что сила упорства одолеет силу таланта. Почему? Потому что мне это велит сила юности, чья весна всегда озаряет сердца упорных людей. Заливал спичи Ридди. Узумаки, вы с ним одного поля ягоды, любите же вы языком поработать, вместо кулаков. Без напряга и круто встала Учиха, хи-хи, только вот отличие наше в том, что я ягода, которая позволяет себе скрывать силу, показывая минимум, необходимый для победы, а он ебаный арбуз среди крыжовника. Напады, густобровый, так и запишем, подписала себе полунесмертный приговор, оскорбив дядю Ридда своим недооценивающим видом. Я нападаю, резко, пусть и оповестив, напал Ридди своим золотым копытцем. Мы играем в футбол Учихой. Эх, а главное какой бой. Чистый тайдзюцу и нечистый шаринган. Я ща кончу от таких сладких зрелищ. АП, почему он такой сильный, как он? Саскикуна, Сакучан, просто наш Учиха имеет дурную привычку ставить всех, кто ему не доказал свою силу, ниже себя. А увидев его в таком положении, так еще и со специфичным стилем внешности, просто не воспринял Риддикуна всерьез. Ты его знаешь? Ну конечно, такая драгоценность не пройдет мимо меня незамеченной. То есть, ты подставил Саскикуна, зная силу Ридди? Эй, говоришь так, будто я такой плохой злодей. Вообще-то, Учиха просто судил по внешности, вот я и преподал ему небольшой урок. Это ему пойдет на пользу. И вообще, это для меня он, Ридди. Для остальных Рок Ли, кстати. Заговорщически начал я. Холост, то бишь не женат, силен, вежлив, прост в общении, а главное, неровно к тебе дышит. Ты подумай, следует ли отказывать ли. Так, Наруто-кун, ты же знаешь, что я, а вот Саски-кун не особо. Ты просто потеряешь на него и время, и свободный вариант. Стрельнул я в Ридди глазами. Наш Учиха не особо горит любовными взглядами, да и давай честно, ты вообще слышала, что он говорил на знакомстве команды? Возродить клан Учиха. Ты же в курсе, каким образом происходит восстановление клана? Именно, а если учесть, что клан практически в ноль, ты как минимум будешь не единственной любимкой. Да даже если тебе повезет быть одной, посчитай, сколько детишек успеешь наплодить прежде, чем твое здоровье просядет в нули. Ну если бы я так, от балды тебе говорил, я-то беспокоюсь. При всем уважении к тебе, это не твое дело, справедливо. Не мне об этом говорить, больше эту тему я не подниму. Хотя, будет печально, когда Учиха поймет, что тут он ограничен в силе и отправится в путешествие за ней, причем в одиночку. ХМ, говорю так, будто просчитал варианты будущего. Прикол, шепотком заметил я вслух. Ой-ой, время, у нас всего 15 минуток осталось. Эй, Ридди, булочка, кончайте уже, время. Ах ту КХМ, время, ТЦ, ну чё за люди, сцепились как кошка с собакой в смертельной битве и ху-у. Даже вмешиваться не пришлось, он Учиху на лопатки уложил, даже не прибегая к лотосу, значит, не отшлепают. Ну же, булочка, скорее, бывай, Ридди, еще увидимся. Попрощался я, а Ли попер к своим. Ты как, жизнь еще плещется в этих сладеньких щечках? Поинтересовался я у Сацуки, когда почухал на краю ощущений появления громкого дядьки. Гай и Ридди в своем репертуаре, аж отсюда слышно. Жив, здоров, получил тоже неплохо, мой любимый господин, аж шепотом через гордость выдавила. Рад слышать, булочка. Хо-хо, обожаю лицо Сакуры, оно настолько непередаваемо, что ха-ха-ха. О, так вы пришли, так еще и в полном составе, молодцы, а мы по-другому и не могли, мы команда Какаши-сенси. Вышло даже несколько обидчиво, лол. ХМ, так ты узнала про это условие? Стрельнул он глазками, ну, одним, на меня. Умалчивать было некрасиво. Ну прости, прости, угощу тебя мороженым после экзамена. Ну что же, команда 7, удачи вам. Буду ждать вас на третьем этапе. Козырнул своим улыбчивым глазиком Хатаке. Угу, подгоните нам техники какие-нибудь, когда кончим первые два этапа, копирующий ниндзя Какаши. Начнем с читу свыше 1000 техник, бла-бла-бла, ну не знаю, это ж вам еще сдать все нужно, ну там, пережить всякие опасные опасности КХМ, посмотрим, детки. Ага, три пары глаз — это тебе не хухры-мухры, они и загрызть могут. Смотрите, это было обещание, вставила Учишка, добавляя градус серьезности. Ага, а теперь держите за нас кулаки, кирпичи и в целом ожидайте всего, чего ожидать не можете. И да, готовьте уже техники, мы закончим быстро. Идите уже. О, и главное, техники лютые намутите, чтоб прям ошки по минималкам были. Он развернул меня и придал ускорение. ВТФ, ВТХ, это охуел. Мне пришлось аж внутрь влететь, мутя пируэты сальтушечные, вот пес. Огляделся я, в не самой дружелюбной атмосфере. Примечание к части. Виу-виу-виу, вы были пойманы полицией отдела ВАИ, краткое ФУ. Если после ознакомления не отпишитесь под главой, будем вынуждены пустить вас, не по кругу, а отдать на растерзание Лоли Церберкам. Да, конечно, они будут стропонить. Естественно, вместо наручников будут юзанные трусилимбы. Что это значит, а наказание где? Дык, это ж оно и есть. Что это еще значит, что вы только из-за этого и не сабнитесь? Вы настолько хотите получить наказание? Борщ, какой же ты мерзкий. И я не про борщ. КХМ, адьос. Глава 43. Не в первый раз, в первый класс. Примечание к части. Ой, Чунины подкатили. КХМ, продублирую инфу из блога, 43. Небольшой инсайдик, лол. Если наберется 140 лайков на работе, я, так уж и быть, вне графика выложу одну главу. Так, дедлайн у вас до 23 октября 2024 года. Наберется, на мою днюху вам главень открою, будет дополнительная внеплановая глава 25.10.2024, если че 0, а глава так ничешная, уже даже готова к выпуску. Такие вот плюшки, лол. Апшки на песню принадлежат тому же дяде, Лжедмитрий 4. Кто мне скажет, так ли важен кладезь, в котором мы копим тяжесть кип-бумажек с карикатурами на столпы бытия, кто их авторы, чтоб нам за них проливать крови амфоры, они шепчутся, без посланник ада, лишь на миг усомнись, и ты, экскомьюникада, я для них сатанист, их лещут ливнем истерики, проснитесь на миг, ведь это вы в него верите, в вас зашитый тайный шифр разгадан не так, фальшивый храм души порождает лишь страх, ошибку совершить, благодать потерять, и живо стать режима заклятым врагом. Трон затмевает то, что зовет искать, кто на нем, вам не тошно в его тисках, но толпа, им приведенная на дыбу, топит мой крик в радостном спасибо, славься и процветай, добрый и мудрый царь, ха-ха, чертов засранец, вот надо ж было такую подставу замутить, я ведь не горел желанием отсвечивать, не, я безусловно солнышко, что дарит этому миру тепло, свет и любовь практически бескорыстно, но блин, не сейчас же, когда тут столько всяких злобцев шинобиих и ладно это, эти две засранки ржут, пусть и неявно, я чухаю их веселье, значит меня как эхо ускорил, а им подарил и любовь, и мир, да накол его, чтобы еще их обсель отлюбил, ну если он мне техники не подгонит, я ж его пущу на шашлык, а че съесть не удастся, натяну на швабру и поставлю у кого-нибудь в огородике, чтобы знал, на рукун, плюхнулись на меня 2,5 км, а ведь не с половиной, ну, то есть 2,5 плюс еще половина от половины половины, это че выходит, тут кто-то поднабрал на стрессах от экзамена, и ты тут, ну хоть какие-то знакомые лица, ох, неужто мои родненькие 2,5 км 2,63 мешка с рисом вновь на мне, че-че, какие 2,63, было же 2,5, ну это мой вопрос вообще-то, ее мордашка сейчас настолько в ахуе, что она аж говорить разучилась, видишь, а я тебе говорил, что те мягкие, деревенские булочки, да чаек, были лишними. Привет, нарушитель спокойствия. Привет, Саске, Сакура. Привет всем, Хрум. Крча, все любезно любезностями поделились, типа не еврей. Ю, шикарный, дядя Чипсажуй, а вот насчет мягких булок можно поподробнее? С ухмылкой спросил я. Ха-ха, да нас угостили после миссии, а ей очень по вкусу приш. А ну замолчи, лентяй, иначе пойдем собирать икебану. А чего это они так дернулись? Я б сказал, содрогнулись в ужасе. И вообще, обсуждать такое про девушку просто аморально. Ну дык чего тут аморального? Подбросил ее спиной. Всего лишь запасла энергии, в виде ай. Погоди, а откуда это уже она достала помидор? Что-что? Неужели я услышала нечестно? Это моя фишка? Ха, было ваше, стало наше. Ням, ТЦ, тянки страшные. Одна фишки мои ворует, другая грозится фамилию беспредел. Чего? Тут даже Сацуки не сдержалась, озвучила общую мысль, так сказать.